«Что с ней? Это яд? Магия? Что с ней?» Голос Дарая был полон ярости и тревоги. «Она приходит в себя, Арвиэль. Выйди на мгновение». Пальцы, явно чешуей покрытые, погладили по лицу. «Какая милая эльфочка!» Лениво поднимаю свою длань и ломаю гаду пальцы, даже глаз не открывая. «А, твою мать оркам в поварихе, да чтоб тебя!» «Сам эльфа!» — простонала я и открыла глаза. Глаза захотелось закрыть снова. Мы были в радужных чертогах. Свет, свет, свет, кругом один свет. Свет проникал через ажурный потолок, через разноцветные кристаллы в стенах, образовывал световой вихрь и сходился на мне. «Орочий угор!» — выругалась я и стремительно сползла с алтаря, на котором, оказывается, дрыхла. Тень. Дарай появился откуда-то слева, ухватил мои ладони и потянул к себе, уводя в сумрак. «Как ты себя чувствуешь?» «Шикарно! Только что придумала очередную смерть для эльфа. Притащу его сюда, пусть светлый сдохнет от света. Забавно будет». А тот с чешуйчатыми граблями смотрит из-под капюшона очень недобрым взглядом и явно сейчас предложит совершить благое дело. «Ее нужно убить». Ну, и я права оказалась. Посмотрела на чудика, вспомнила единственный жест, которым владею, и продемонстрировала его. Чешуйчик обиделся, отвернулся и начал что-то бурчать под нос. И тут Арвиэль совершил невероятное. «Простите, учитель». И он даже поклонился. Тень порой ведет себя как ребенок. «Учитель? Учитель? Невероятно! Дарай обучался в радужных чертогах. О, хаос, умеешь же ты шутковать!» «Идите», — чешуйчатый махнул когтями. «Яда в ней нет. Чувствует себя отменно. Зря ты паниковал, Арвиэль». И... В этот момент чешуйка резко развернулся к нам. «Помни, что чувства в твоем положении недопустимы». И тут я ощутила, как вздрогнул Дарай. Повернулась и, посмотрев, увидела взгляд, как у меня. Арвиэль смотрел с плохо скрываемой яростью, с ненавистью, с нежеланием подчиниться. «А если я...» — голос Дарая был глух. «Если... Арвиэль...» Чешуйка оказался рядом молниеносно, только пылинки взметнулись, столь заметные в свете лучей. И теперь я точно видела, что это не просто демон, это высший, прошедший перерождение. «Арвиэль, помни о долге!» Дарай явно что-то хотел сказать, но кивнул, протянул мне руку. Вот только я еще раз посмотрела на демона и отрицательно покачала головой. Потом взяла чешуйку за граблю и потянула за собой подальше от моего демона. К сожалению, я пониже ростом буду. Но ему все равно должно быть страшно, что его на разговор ведут. По идее. Должно быть очень страшно. Ну, едва мы отошли от Дарая, я развернулась к этому чешуйчатому, сделала очень суровое лицо и произнесла замогильным голосом. «Слушай, ты, пятка вонючего тролля!» Демон вдохновился, руки удивленно опустил, узкие глазенки округлились, клыки даже как-то потускнели, и я продолжила. «Если ты, помет навозный!» Знаю, что выражение лишено смысла, зато звучит замечательно. Ну и повторим, чтобы усвоил наверняка. «Если ты, зад дракона, даже не то что попробуешь, помыслишь причинить вред Арвиэлю, я тебя не только в радужных чертогах, я тебя в выгребной яме достану. Ты понял, подружка гоблина?» Чешуйчатый демон некоторое время молчал, а потом неожиданно спросил. «Деточка, ты зачем так личико кривишь?» «Я не кривлю личико, это очень суровое выражение лица такое». И тут я вспомнила, что теперь у меня лицо эльфийки, и оно ни капли не суровое. А раньше даже на орков действовало. Это когда татуировка была и шрам на щеке. А теперь ничего нет. От обиды отпустила демона, подумала, врезала ему. Чешуйка упал, но почему-то заржал так, что не мог успокоиться. Я бы ушла, так как мне лично стало жалко его припадочного. Но больной или нет, а надо же, чтобы он мою угрозу уяснил. «Эй ты, кусок гоблина!» Он заржал громче. «Ну ты, как тебя там?» «Эй!» — выдавил чешуйчатый. «Слушай, эй!» Я попыталась быть вежливой. «Ты меня как, понял вообще? Или еще раз повторить?» «Не надо!» — простонал демон, делая очередную попытку встать. «Я же помру!» «Ну, это да, не стала отрицать я. Как я уже сказала, тронешь Арвиэля, и я тебя урою». На полу начался очередной приступ безудержного смеха. Бедный он, болезный совсем. «Уйди!» — взмолился чешуйчатый. «И не криви так больше личика, это убийственное зрелище!» Очередной приступ хохота, перемежающегося всхлипами. «Иди!» Ушла, что было делать.